12:03-15:20. Электричка ползла со скоростью хромой улитки. Но вскоре за окном показались первые признаки сельской местности. Ухоженные квадратики частных участков, россыпь дачных домиков, одинокие козы, привязанные колышком, и босоногие мальчишки, беззаботно раскатывающие на великах. Игорь углубился в чтение сборника анекдотов, купленного им на вокзале, но почему-то ни разу даже не улыбнулся. То ли анекдоты были не смешные, то ли настроение неподходящее. Скорее второе. Порогин знал, что у Клавдии Васильевны сейчас муторно на душе, а нужных слов утешения не находил. Маленький мальчик пришел в тир, попал во все мишени, и за это ему подарили черепаху. Решил он, наконец, хоть как-то развеселить начальницу. На следующий день он опять пришел в тир, опять попал во все мишени, но ему дали плюшевого медведя. «Молодец», — пробормотала Дежкина, — «а ты это к чему?» «Ни к чему, анекдот такой». «А, ну и что дальше?» Дальше мальчик говорит: «Не нужен мне плюшевый медведь, дайте лучше, как вчера, пирожок с мясом и с хрустящей корочкой. Все? Все». По выражению лица Клавдии Васильевны Игорь понял, что она совсем его не слушала, что все его слова благополучно пролетели мимо ее ушей. Печально вздохнув, Дежкина отвернулась к окну. Сказать, что она была просто расстроена, значит ничего не сказать. Клавдия с трудом сдерживала себя, чтобы не расплакаться. К сожалению или к счастью, она не могла себе этого позволить при Игоре. Вот если бы на минутку остаться наедине с самой, дать волю эмоциям, и она опять пожалела о том, что Игорь был рядом, оставила бы его в прокуратуре, пусть бы Мерседес раскручивал, мысленно сокрушалась Дежкина. Тогда не надо было бы притворяться, что все идет хорошо, что я всем довольна, что жизнь удалась. «Спасибо вам большое, товарищ Самохин, удружили. До конца дней своих буду помнить это задание. Господи, ну чем я провинилась перед тобой? Почему меня постоянно преследует серость и рутина? В конце концов, чем я хуже Чубаристова? Тот вон в гору и в гору, а я каждой тени шарахаюсь, как бы на улицу не выбросили». Клавдия не стеснялась себе в этом признаться. Она завидовала Чубаристову. Виктор всегда был в полном порядке, работал легко и уверенно, но самое главное — его уважали. Даже для горпрокурора Самохина мнение Чубаристова было чуть ли не истиной в последней инстанции. И никто не удивился, когда Виктору поручили расследовать убийство Резо Далишвили. О, это было громкое дело! Далишвили руководил благотворительным фондом «Олимпиец». Беднягу застрелили на улице, в самом центре города, из винтовки с оптическим прицелом. Пуля прошла прямехенько между глаз. Словом, типичная заказуха, без улик и следов. Далишвили был, об этом в любой газетенке, чуть ли не крестный отец всей московской мафии. Если уж его смогли убить, значит, готовились тщательно. Начальство посчитало, что с этим делом лучше Чубаристова никто не справится. А некоторые коллеги злорадствовали в душе, что этот безнадежный висяк достался именно ему. Пусть, мол, ищет зацепочки, которых в природе нет и никогда не будет. Убийцу наверняка уже убрали, концы в воду, следы замели. Расследование длилось третий месяц, и постепенно начинало заходить в тупик. Ни одна из 10 версий так и не подтвердилась. Другой бы уж давно рукой махнул, начал бы филонить, Думала Клавдия, рассеянно рассматривая кем-то старательно выведенное на оконном стекле неприличное слово. А Виктор, наоборот, копает с еще большим тщанием и ожесточенностью, хоть и осознает, что шансы отыскать убийцу тают с каждым днем. Нет, настоящий сыщик. Бросить все, что ли? Вдруг с отчаянием подумала она. Перейти в уголовный розыск, вон как Игорь. Забот поменьше, хотя... Приехали, станция Переделкино. Голос Игоря вывел Девшкину из тягостных раздумий. А Клавдия подняла со скамейки и перекинула сумку через плечо. Волк, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Там его и убили, бедолагу. Пороги не совсем понял ход ее мыслей, но переспрашивать не осмелился. Вроде и поселок был маленький, и адрес был указан точный, но отыскать нужный особняк было совсем непросто. Вдоль главной улицы, по обе ее стороны, тянулся нескончаемый ряд домов. Почему-то хозяева, словно сговорившись, не дали своим владениям никаких опознавательных знаков. Ко всем неприятностям добавилась еще одна. Полуденное солнце стало палить совсем уж нещадно. «Дом 13», — промокнув потный лоб носовым платком, проговорил Игорь. «Черт его знает!» «Вот именно!» — подхватила Клавдия. «Чертова дюжина! Чертовщина какая-то!» «Да уж!» — усмехнулся Порогин. «Невольно поверишь во всякую мистику!» «До сегодняшнего дня я тоже не верила». Девшкина вдруг резко переменила тему. «Ох, Игорек, какие милые старушки!» Ее внимание привлекла стайка бабулек, сидевших на лавочке у дощатого забора. Раскидистая крона дерева заботливо скрывала их в своей тени. Старушки лузгали семечки и вели громкий, бестолковый спор, смысл которого заключался в вечном и неразрешимом вопросе. Когда жилось лучше, раньше или сейчас? При этом голоса спорщиц разделились примерно поровну. «Добрый денечек», — обратилась Клавдия к старушкам. Те, будто по команде, замолкли на полуслове и посмотрели на незнакомцев с нескрываемым любопытством, смешанным с подозрением. После продолжительной паузы одна из них, самая толстая и краснощекая, ответила за всех. «Здрасте, мордасте! Как у вас тут здорово! Погодка-то разгулялась!» Девшкина посмотрела на безоблачное небо, как в Сочи. «В Сочах не бывали!» — буркнула краснощекая. «Я тоже!» — призналась Клавдия. «Но так иногда хочется. Все в Москве да в Москве». «Да, у Москвы нынче совсем худо стало», — вздохнула вторая бабулька. «Вот раньше...» «А что раньше?» — встрепенулась третья. «Мало в очередях настоялись. Зато по улицам могли спокойно ходить», — вклинилась в дискуссию четвертая. «И не боялись, что какая-нибудь шваль палкой по башке стукнет, и милиция нас охраняла». «Милиция и сейчас», — без особой уверенности в голосе начал Игорь. «Да уж прям!» — махнула на него рукой краснощекая. «Два дня назад племянника моей невестки так в подворот не отколошматили, да еще часы украли с бумажником, а в милиции говорят, это чепуха, у нас серьезных дел навалом». «Ну и как?» — осведомилась вторая старушка. «Ты-то небось к начальнику пошла?» «Да что толку-то? Все равно не найдут», — поморщилась краснощекая. «А если и найдут, так эти сволочи все равно откупятся». «Беспредел», — подвела итог третья бабулька. Из всего этого Клавдия Васильевна заключила, что представляться работником прокуратуры им с Игорем крайне неразумно. Впрочем, в этом не было необходимости. «Мы ищем Черепца Алексея Георгича», — сказала она, сверяясь с записями. случайно не знаете такого?» «Еще одна», — переглянулись старушки. «Простите», — не поняла Клавдия. «А вы по какому делу?» — полюбопытствовала краснощекая. «По личному». «Хм, мы так и подумали», — удовлетворенно крякнула вторая бабка. «К Лешке по общественным делам дамы не приходят, только по личным».